Глава 6. Лики Христа. В глухих судьбинах, в земных глубинах, в веках, в народах, в сплошных синеродах небес, да пребудет весть, Христос воскрес. Андрей Белый. Идея Бога. Боговидение или богобездумие, богопознание или богонезнание. Такие приходится ставить вопросы и делать выбор. Удовлетвориться смутными образами или стараться прояснить в меру своих возможностей ограниченности человеческого ума ту сущность, которую мы называем Богом. Тот, кто взял в руки эту книгу и стал читать ее, выбор сделал. Он желает что-то выяснить для себя, узнать нечто новое или обдумать заново известные ему темы. Труднее всего общаться с фанатиками теизма и атеизма, религиозного или научного метода. Их вряд ли сможет удовлетворить эта книга, ведь ее автор не отдает предпочтения ни одной из концепций, ни религиозной, ни научной, подвергает сомнению любую точку зрения. При этом я считаю, что религиозные и научные идеи поистине неисчерпаемы. Но исследуя феномен Туринской плащаницы, размышляя о тайне этой реликвии, очень непросто оставаться на границе двух систем мировоззрения. Религиозного адепта обычно возмущают любые попытки использования грубого научного метода в сокровенной области веры. Ученый-педант волен и вовсе пренебречь религиозными вопросами. Они не имеют объективного, фактического обоснования и не поддаются экспериментальной проверке. Само разнообразие вероисповеданий, из которых каждый выбирает то, которое ему нравится или которое традиционно для его общества, племени, семьи, одно это исключает научный подход. Идея Бога, быть может, величайшая идея человечества, но каких только мнений не высказано на этот счет. Бог есть, Бога нет. Бог есть, но в Него не верят. Бога нет, но в Него верят. Бог создал человека, человек создал Бога. Не стоит продолжать. Другие представления более сложные, но столь же противоречивые. Все они, или почти все, философски обоснованы и не имеют почти никакого отношения к науке. Любое из них можно доказывать или опровергать долго, убедительно, но бесплодно, ибо окончательный выбор в религиозных вопросах делает каждый человек самостоятельно, по своему разумению и воле. В чем величие идеи Бога? Прежде всего, в расширении умственного и духовного кругозора. От осознания себя и своих огромных возможностей человек перешел на более высокий уровень ощущения и понимания действительности. Он признал, что в мире существует нечто бесконечно более совершенное, прекрасное, разумное, могущественное, чем он сам и все человечество. Атеист может возразить: «Так это же человек выдумал, вообразил, ощутил в душе своей». Но и в таком случае сохраняется великая идея Бога. Ибо человек, предполагая существование чего-то высокого, превышающего его самого, вступает на путь духовного совершенствования. Пантеист совместит обе точки зрения, соединив воедино Бога и природу. Он представляет себе некоего Бога-материю, обожествленную природу, пронизанную животворным святым духом и наделенную высочайшим разумом. И тут очень хочется постигать Бога, изучая природу, ведь в ней воплощена его сокровенная сущность и в человеке. Мы не станем далее обсуждать идею Бога, тем более, что ее почти невозможно изучать объективно. Совершенно очевидно, что по-разному понимают сущность Бога сторонники буддизма, ламаизма, индуизма, конфуцианства, иудаизма, шаманизма, христианства, ислама и других религий. Даже приверженцы одной веры могут иметь различные представления о Боге. А уж если отвлечься от канонов и говорить об образе Бога в сознании верующего, то придется признать, что каждый представляет его себе по-своему, индивидуально. Тут слишком многое зависит от склада характера, интеллектуального уровня, посвященности в религиозно-философские проблемы, личной судьбы физического и психического здоровья. Но индивидуальность восприятия и осмысления божественного никак не снижает значение идеи Бога, просто еще несомненнее ее отдаленность от науки и неподвластность научному методу. Однако если имеются объективные, подтвержденные опытом и неопровергнутые, по крайней мере пока, научные факты и обобщения по идее о Боге, с ними необходимо считаться. Это относится вообще к любым проблемам. Идея Бога или богов распространена повсюду на Земле, среди всех племен и народов. Как бы индивидуально ни представляли себе люди верховное существо, какие бы образы его ни предпочитали, в основе своей идея Бога всеобща. Даже среди тех, кто ее отрицает, преобладает вера в высшие принципы, в добро и разум. Исключения составляют немногие, кто, подобно немецкому философу Максу Штирнеру, верит лишь в собственную личность, да сатанисты, восстающие против Бога, а следовательно и против человечества. Всеобщность идеи Бога позволяет считать ее в основе своей объективной. Однако сущность верховного существа, вселенского разума, остается неопределенной уже в силу огромного разнообразия мнений. Тут-то и может прийти на помощь наука. Предпочтение следует отдавать не той концепции, которую поддерживает больше верующих, а той, которая в наибольшей степени соответствует современным научным данным. Сложнее обстоит дело с образом Христа. Мы уже говорили, что даже среди христиан в этом вопросе нет единого мнения, не говоря уже о представителях иных религий. Подавляющее большинство землян не признает его Богом, в лучшем случае считает обожествленным человеком, пророком. Еще больше расхождений по поводу толкования сути Святой Троицы. Сложные богословские рассуждения на этот счет не проясняют проблему, а сводят ее, в конце концов, к простейшему умозаключению «сие есть великая тайна». Следует принять на веру то, что установлено Церковью. Ни о каких связях с природой речи тут обычно не идет. Выходит так, будто мыслится нечто, существующее в мире идей, в душах людей, но не существует в окружающей материальной реальности. Возникает резкое расхождение между духовным и телесным, идеалиями и реалиями, воображаемым и наблюдаемым, а также между религией и наукой. Для официального богословия задача определена заранее – подвести логическую и, по возможности, научную базу под церковные каноны. Оно исходит из того, что истина уже найдена, остается только ее утверждать, укреплять, укоренять в сознании людей. Смеет ли оно, богословие, заново осмысливать, скажем, возможное воплощение Святой Троицы в природе? И все-таки какими в согласии с научными представлениями о Вселенной можно представлять каждый из трех образов Святой Троицы? Христос, понятно, Бога-человек. При многообразии его ликов на картинах, на иконах и на плащаницах мы видим образ человека. А Бог-Отец и Святой Дух? Во время бесед с Кириллом Павловичем Флоренским, это было в 70-е годы, известным геохимиком, специалистом-планетологом, учеником Вернадского и сыном богослова и ученого, священника Павла Флоренского, я попытался затронуть эту тему. Православный христианин и крупный ученый Кирилл Павлович деликатно уклонился от объяснения своей позиции в вопросах религии. Такая позиция характерна для многих верующих интеллектуалов. Академик Раушенбах попытался осмыслить Святую Троицу с позиции математических постулатов. Однако переход от религиозных абстракций к математическим, на мой взгляд, еще более затемняет проблему. Приходят на память образы Христа, изображенные представителями разных народов и рас. Почти всегда черты его схожи с чертами данного народа или расы. Негры, например, нередко предпочитают молиться черному богу. Вот и ученые, по-видимому, исходят в этом вопросе из своих профессиональных предпочтений. С какой целью мы затронули идею Бога? Прежде всего для того, чтобы оправдать перед глубоко верующими свободный поиск раскрытия тайны Туринской плащаницы. Не хотелось бы огорчать или раздражать не только богословов, но и простых христиан своими попытками внести ясность, да еще с научной точки зрения, в некоторые религиозные вопросы. Будет прискорбно, если кто-то сочтет такое свободомыслие кощунственным. Но ведь всем не угодишь. А сочинение угодливого автора вряд ли достойны человека. Итак, нам предстоит рассмотреть, без предвзятого мнения, разные версии о Христе. Его считают человеком, богом, человека-богом, магом, йогом, космическим пришельцем, мифологическим персонажем. Кем же он мог быть в действительности? Реанимация в древности. Люди с древнейших времен стремились победить смерть. Об этой мечте свидетельствуют многочисленные сказки, мифы, священные предания. На память приходит русская народная сказка о живой и мертвой воде или купании поочередно в разных водах. В Египте существовал миф о смерти и воскрешении бога Осириса. Некоторые мифологи в этой связи высказывали гипотезу о том, что мифы об умирающих и возрождающихся богах, обычно символизирующие весеннее пробуждение природы, послужили основой предания о Христе. Такая версия, на наш взгляд, неправдоподобна. Дело даже не в том, что о жизни, деяниях и учении Иисуса Христа рассказано со многими совершенно реальными подробностями. Как мы уже могли убедиться, сведения о его смерти и воскрешении очень скупы и порой противоречивы. Если бы эти сведения составляли смысловой центр Евангелий и были приведены в многозначительное единообразие, тогда еще можно было бы принять их как миф о постоянном возрождении природы. Но ничего подобного в Новом Завете нет. Несмотря на исключительно важную роль, которая в христианстве отводится воскрешению Христа, Евангелие не акцентирует на этом внимание. Там приведено практически только то, что мы уже цитировали. Безусловно, тема преодоления смерти чрезвычайно важна. Не случайно среди чудес Христа было и воскрешение некоторых умерших. Как понимать эти чудеса? Происходили ли они с действительно, а не мнимо почившим, впавшим в коматозное состояние, летаргический сон? Или такие эпизоды следует толковать аллегорически? Ведь Христос нередко говорил о воскрешении к новой жизни не в буквальном, а в нравственном смысле, не о телесном, а о духовном переходе к новой жизни. И вновь приходится выбирать. Можно без всяких доказательств согласиться, что чудеса совершал всемогущий Бог. Тогда ответ очевиден. Только вот придется во многом отрешиться от дальнейших размышлений и даже отчасти от здравого смысла. Судите сами. Всемогущий Бог совершает единичные чудеса, да еще на крохотной территории, затерянной не то чтобы в Солнечной системе, а всего лишь в небольшом районе Малой Азии. Явлены они маленьким группам людей, и известно об этих чудесах со слов верующих, без каких-либо подтверждений. Разве подобные дела соразмерны великим возможностям Бога? Все это хорошо объясняется с позиций совершенно иных, а уж вовсе не космических или даже всепланетных. При распятии Христа Бога должна была бы содрогнуться вся земля и солнце померкнуть не от надвинувшейся тучи. А ведь даже сведения о землетрясении ненадежны. Ясно, что такие рациональные доводы, а их можно было бы умножить, могут вызвать возмущение у тех верующих, которых вполне устраивает мысль о чуде, о неисповедимости путей Господних, о богоизбранном народе и богоизбранном месте и времени события. В таком случае что же вообще отказаться от способности мыслить, от божественного дара разума? Нет сомнения, что иудеям, жившим в первом-втором веках нашей эры, когда создавался Новый Завет, мироздание представлялось очень небольшим. Время его существования исчислялось несколькими тысячелетиями. Иудея представлялась едва ли не центром мира, а ее народ – Божьим избранником, который может спасти от истребления только чудо, явление Мессии, Спасителя. Примерно так думали все первобытные племена на всех континентах. Придерживаться же таких взглядов сейчас, в 21 веке, по меньшей мере, странно. Если Бог присутствует во всей Вселенной, пронизывает ее своей силой и определяет общий мировой порядок, то для Него одна единственная звездная система среди множества миллиардов ничтожна, неуловимо мала, как для каждого из нас, отдельно взятый атом нашего тела. Одну планету в этой системе можно сопоставить с одним из электронов, кружащихся вокруг атомного ядра. Имеем в виду соотношение масштабов, а не подобие по сути. В середине XIX века французский историк и философ Эрнст Ренан, автор книги «Жизнь Иисуса», привел подобную аналогию и даже предположил, что весь наш видимый мир может оказаться всего лишь одной песчинкой на берегу невообразимого Великого океана в ином мире. Эти фантазии имеют некоторое научное обоснование. По подсчетам астрономов, в видимой Вселенной примерно столько крупных небесных тел, сколько атомов в нашем организме. Очень знаменательное соответствие. Выходит, наше мироздание действительно может быть организмом, обладающим не только телесной, но и духовной жизнью. В таком случае есть основания для гипотезы о космическом интеллекте, о пронизывающем Вселенную разуме. Вновь напрашивается сравнение с человеком. Если наше тело – это уменьшенное в миллиарды миллиардов раз тело Вселенной, то и наш разум – крохотное воплощение этого космического интеллекта. Ну а теперь подумаем. Можем ли мы сознательно контролировать и регулировать поведение каждого отдельного атома своего тела? Можем приказывать ему что-то, организовывать по-своему его жизнь? Нет, конечно. Слишком уж несоразмерны масштабы. Тоже относится и к космическому интеллекту. Но что ему событие, происходящее на крохотной территории небольшого региона, маленького космического тела, одной из небольших звездных систем, одной из заурядных галактик, которых во Вселенной многие-многие миллиарды? Как может Бог, организатор и управитель мироздания, активно участвовать в судьбе какого-то человека, племени или даже всего человечества? А если обитаемых миров множество? Да и необитаемым планетам и звездам тоже требуется уделять внимание. Если и впрямь Бог подобен владыке, самовластно управляющему своими владениями и отвечающему за все катастрофы, происходящие с космическими телами и обитателями мира. Вот почему идея Бога в случае с Иисусом Христом вызывает определенные сомнения. Человека Бог, да, если понимать это как более совершенное воплощение разума Вселенной в человека. Наша позиция с точки зрения церкви может показаться ложной, еретической, но она отвечает здравому смыслу, логике и науке, насколько это возможно, нашим современным, а не древнеиудейским представлениям о мироздании и месте человека в нем. Пора бы и религиозным деятелям обращаться к духу, а не букве Священного Писания. Не будем забывать, что нам открыто величайшее Евангелие от природы, которая является наиболее полным воплощением мирового законопорядка, правды божественного разума. Итак, в согласии со здравым смыслом следует предположить, что в древности вполне могли быть редчайшие случаи реанимации, воскрешения людей, не подававших признаков жизни. Такие события должны были производить впечатление чуда и передаваться из поколения в поколение. Вполне естественно, что ныне реанимацию любой обыватель воспринимает как нечто само собой разумеющееся, а подобные редчайшие и порой сомнительные случаи в прошлом расценивает как нечто чудеснейшее. Но каким образом могла происходить реанимация в древности? Об этом никаких достоверных письменных источников нет. Методики тогда обычно держали в секрете. Однако есть очевидцы воскрешения из мертвых представителей полудиких племен, магов и йогов, цирковых артистов. Что касается некоторых чудесных воскрешенных из мертвых, о которых сообщается в Евангелиях, то их можно толковать не только буквально, материалистически, но и как аллегорию духовного возрождения, просветления, обретения новой жизни и веры в бессмертие души. Свидетели воскрешения. В ритуалах шаманства существует прием, благодаря которому человек лишается признаков жизни. Через некоторое время его могут вновь привести в нормальное состояние. Пример такого рода приведен в книге американского врача и этнографа Гарри Райта «Свидетель колдовства». Он изучал методы народной медицины в Африке, сталкиваясь и с магическими обрядами. Один из них он подробно описал. Это выглядело действительно как воскрешение из мертвых. Молодой крепкий парень лежал на земле без признаков жизни. Шаманка-колдунья местного племени Лусунга объяснила Райту, что юноша стал жертвой злых духов и запретила прикасаться к нему. Райт рискнул проявить научную любознательность. Улучив момент, он проверил пульс и реакцию зрачков на свет у лежащего тела. Результаты были отрицательными, пульс не прощупывался, зрачки не реагировали на свет. Для более тщательного обследования не было ни времени, ни приборов. но по всем видимым признакам юноша или был мертв, или находился в глубочайшем обмороке. «Нас окружала группа из 30 человек», — вспоминал Райт. «Низкими голосами они запели ритмическую песню. Это было нечто среднее между воем и рычанием. Они пели все быстрее и громче. Казалось, звуки эти услышит и мертвый. Каково же было мое изумление, когда именно так и случилось. Мертвый неожиданно провел рукой по груди и попытался повернуться. Крики окружающих его людей слились в сплошной вопль. Барабаны начали бить еще яростнее. Наконец, лежавший повернулся, поджал под себя ноги и медленно встал на четвереньки. Мне сдается, что этому человеку дали какой-то алкалоид, который вызвал состояние каталепсии или транса, и тело его казалось безжизненным. С другой стороны, он мог находиться в состоянии глубокого гипнотического сна. А вот общий вывод Райта. Африканские колдуны знают и применяют силу психологического воздействия, и, несомненно, они очень много знают о лекарствах. Примерно то же можно сказать и о колдунах, магах, знахарях, которые существовали и существуют по сей день у разных племен и народов. Ничего нет удивительного в том, что и в древней Иудее они пользовались немалой популярностью. Отличить реальную смерть от мнимой нелегко даже современному врачу. В давние времена слишком часто тех, кто впадал в глубокий обморок, признавали умершими. Не менее интересны свидетельства и рассказы об индийских магах, факирах и йогах, способных приводить себя в состояние мнимой смерти, а затем самим или с посторонней помощью выходить из него. Интереснейшая работа Рамена Ролана «Жизнь Рамакришны. Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии» повествует об удивительном индийском монахе Рамакришне Парамахамсе 1836-1886 годы. «Я начну этот рассказ, — пишет Ролан, — как волшебную сказку. Замечательнее всего то, что эта древняя легенда, которая кажется страничкой из мифологии, есть история людей, живших еще вчера, наших соседей по веку, которых видели своими глазами наши современники. В достоверности приводимых им сведений трудно усомниться уже потому, что они подтверждаются другими исследователями. Имеются свидетельства самого Рамакришны о том, как он учился приводить себя, как теперь говорят, в измененное состояние сознания. У него был учитель по прозвищу «Ногой человек». В Индии некоторые йоги ходят одетыми в воздух, без одежд. По-видимому, он был один из них. «Ногой человек, Тамапури», — вспоминал Рамакришна, «приказал мне отвлечь мой ум от предметов и погрузиться в лоно атмана, духа. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог миновать царство имен и форм и привести свой дух в состояние безусловности. Мне не стоило никакого труда отвлечь свой ум от всех предметов, за исключением одного. Это был слишком уж близкий мне образ моей лучезарной возлюбленной матери, богини Кали. Средоточение чистого познания, являвшееся мне как живая реальность. Она преграждала мне дорогу к потустороннему. Я многократно делал попытки сосредоточить свой ум на поучениях Адванты, но каждый раз передо мной вставал образ матери. В отчаянии я сказал Тамапури: «Это невозможно, мне не удается поднять свой дух до состояния безусловности, чтобы оказаться с глазу на глаз с атманом». Он строго возразил мне: «Как ты не можешь? Ты должен». Оглядевшись вокруг себя, он нашел кусок стекла, взял его, вонзил кончик мне в переносицу и сказал: «Сосредоточь свой ум на этом острие». Я напряг все свои мыслительные способности, и лишь только передо мной возник прелестный образ Божественной Матери, я воспользовался способностью размышления и, действуя как мечом, рассек этот образ надвое. Тогда исчезло последнее препятствие, и мой ум тотчас же вознесся за пределы условных вещей. Я растворился в самадхи. Ромен Ролан отметил, что переход Рамакришны в необычное, скажем так, состояние не был подобен самогипнозу курицы, впадающего в оцепенение перед чертой, проведенной от ее клюва. Йог достигает этого состояния волевым усилием, сосредоточенностью, управлением своими чувствами и мыслями. «Ему понадобилось, — писал Ролан, — напряжение всех сил, бесконечное страдание, чтобы взломать дверь, ведущую в царство недостижимого. Но едва войдя, Он одним прыжком достиг последнего его этапа, в котором исчезают и субъект, и объект. А вот как описывал это состояние Рамакришна. Вселенная померкла, исчезло само пространство. Вначале мысли тени колыхались на темных волнах сознания. Только слабое сознание моего «я» повторялось с монотонным однообразием. Вскоре и это прекратилось. Оставалось одно лишь существование. Душа потонула в своем «я». Всякая действительность исчезла. Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно. За пределами слова, за пределами мысли я достиг Брахмана. Иначе говоря, его личная душа, Атман, соединилась с бесконечной, вечной, всеобщей душой, Брахманом. По индуистским представлениям, душа каждого человека составляет единое целое со всеобщей душой, то есть Атман-Брахман. Осознать, ощутить это мешает человеку раздробленность его сознания, ориентированного на материальный мир. Вот как писал Ромен Ролан о Рамакришне. Он в один день осуществил то, что для чего Тамапури понадобилось 40 лет. Аскет, пораженный результатом своего опыта, изумленно взирал на это тело, застывшее как труп, и пролежавшее 3 дня, излучая божественную ясность духа, достигшего предела познания. И еще. Рамакришна оставался около полугода в заколдованном огненном кругу. Он продолжал, напрягая все свои силы, стремиться к тождеству с Абсолютом. В течение 6 месяцев, по его утверждению, он находился в каталептическом состоянии экстаза, в каком пребывали, судя по описаниям, древние факиры. Тело, покинутое духом, было точно заброшенный дом, предоставлено разрушительным силам. Если бы не племянник, бодрствовавший над этим телом без хозяина и насильно кормивший его, Рамакришна бы умер. Растворение собственной личности во всеобщем мировом духе было для Рамакришны опаснейшим экспериментом. Его сознание могло навсегда покинуть бренную телесную оболочку. Какой-то прохожий монах, заметив, что Рамакришна близок к смерти, несколькими ударами вывел его из бессознательного состояния. Это было в 1866 году. В последующие годы Рамакришна запрещал своим ученикам проделывать подобные опыты, опасаясь за их жизнь. Кстати, досужие вымыслы о чудесах долголетия индийских йогов и пользе их упражнений для сохранения здоровья опровергает пример того же Рамакришны. Он прожил очень яркую, но не слишком долгую жизнь, ровно 50 лет. У него обнаружили рак горла. Он ушел из жизни добровольно, и, как дано только йогу, остановил свое сердце волевым усилием, воссоединив свою душу со всеобщим духом – Атман-Брахман. Его опыт интересен для нас тем, что раскрывает суть временного ухода из жизни, погружения в состояние мнимой смерти с последующим возвращением к жизни. Подобного рода случаи описывались неоднократно. Швейцарский этнограф Штоль в книге «Гипноз и внушение в психологии народов» 1904 год рассказал, что в индийском городе Бахор в 1837 году провели такой эксперимент. Йог Харида вел себя в состоянии мнимой смерти. Тело его зашили в платяной мешок и положили в деревянный ящик. Через 6 недель ящик вскрыли. Мешок оказался заплесневелым. Тело йога было окоченевшим, без признаков жизни. Пульс не прощупывался. Ученики поливали тело теплой водой, растирали его, прикладывали к голове теплое пшеничное тесто. Разжав рот, вытянули язык. Через час Харида воскрес. В книге Агаджаняна и Каткова «Резервы нашего организма» приведены некоторые сведения о случайном или сознательном переходе людей на разные сроки в состоянии мнимой смерти. Индийский йог Бабашри Рамдажи в 1950 и 1958 годах пребывал в таком состоянии в первом случае 24 часа, во втором – 56 часов. Его тело замуровали в склепе, а оживление производили в клинике. Английский полковник Таунсенд прославился тем, что научился регулировать биение своего сердца, а затем останавливать свое сердце волевым усилием. Он терял сознание, холодел, и пульс его не прощупывался. Через некоторое время, порой через несколько часов, он приходил в себя, воскресал. Это умение он демонстрировал несколько раз. Однако его опыты над собой закончились трагически. Во время очередной демонстрации он, не приходя в сознание, умер.